Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Примерно пятая часть всего урожая земли гибнет из-за вредителей и болезней. Причем число вредных организмов, угрожающих сельскохозяйственным и декоративным культурам, постоянно растет. Касается это в том числе и Ставропольского края. Причин здесь несколько. Это и глобальное потепление, и возросшее количество международных транспортных перевозок. Большинство чужеродных вредителей попадают в нашу страну через Черноморское побережье. И это неудивительно. Здесь крупные морские порты, важные автомагистрали и весьма благодатные для вредителей климат. О том, кто выявляет и как борется с вредителями, расскажет начальник отдела карантина растений Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. Занос чужеродных видов идет, как правило, с различной растительной продукции, в том числе с партиями плодов, овощей, зерна, декоративных растений, цветочной продукции, посадочного материала. И это вся огромное количество продукции поступает в страну со всех континентов, в железнодорожных вагонах, судах, то есть на различных видах транспорта. Проверка и анализу подвергается лишь небольшая часть. И обычно уже внутри территории, в местах выброски, на складах временного хранения и таможенного досмотра, осуществляется карантинный фитосанитарный контроль. Однако в процессе визуальной энтомологической экспертизы в ряде случаев удается обнаружить лишь открыто живущих насекомых. Но далеко не все они попадаются при фитосанитарном досмотре. Очень часто лишь высококлассные специалисты способны их идентифицировать. Когда появляются новые инвазионные виды, тем более имеющие карантинный статус, необходимо принимать радикальные меры и полностью уничтожать эти очаги. Как правило, специалист, работающий на полях, знает местные виды вредных и полезных насекомых. У него уже наметан глаз, и он непременно заметит незнакомый его объект. Как только это произошло, следует оперативно передать подозрительный материал специалистам Россельхознадзора и фитосанитарной службы, либо в какие-то отдельные профильные институты. При этом в борьбе с инвазионными вредителями необходимо шире применять биологические средства с подтвержденной биологической эффективностью и безопасностью. А в отношении химических средств защиты растений должны действовать временные приказы, разрешения, допуски, прослеживаемые во всех этапах. И, конечно, аграриям не стоит пренебрегать мерами профилактики, направленными на создание условий, неблагоприятных для развития и существования вредителей. К ним относятся соблюдение санитарно-гигиенического режима хранения, дезинфекция складских помещений, транспортных средств и инвентаря, а также строгий контроль над появлением вредителей. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.